24 июля в городе Хисан, провинции Рянган, состоялось торжественное закрытие общереспубликанского турнира по тхэквондо среди сильнейших закубок Чунсун, который начался 15 июля. Здесь были соответствующие работники, спортсмены, трудящиеся и учащиеся города Хисан. Отличившимся организациям и спортсменам соревнования по тхэквондо и шашкам были вручены кубки, медали и похвальные грамоты.